«Нервная система?» — задумчиво спросил лекарь. Я энергично закивала. «Отчего задыхается человек, не страдающий астмой? В чем причина боли в животе, если пациент не отравлен и не болен? Мозг способен воспроизвести любые симптомы, и мучиться человек от них будет в полной мере». «Но с какой стати, чей бы то ни было мозг станет выкидывать такие штуки?» — нахмурился Раймонд. «Ну, во-первых, просто мозг человека со слабой нервной системой», — пожала плечами я, оглядываясь за подтверждением на лекаря. «Или...» — я умышленно сделала небольшую паузу. «Мозг человека, которого убедили в том, что он болен». «Вот отсюда давай поподробнее», — распорядился Раймонд. «В сущности, я уже все сказала. Графине внушили, что она тяжело больна. Не знаю, с чего это началось, зато знаю, когда. После того, как умер ее отец. Возможно, от горя у нее действительно случилось нервное расстройство, а домашние поспешили услужливо записать его проявление в признак серьезной болезни. А может, на первых порах они слегка помогли ей, подпаивая какими-нибудь средствами, от которых, к примеру, у нее началась резь в животе. А дальше все это стало не нужно. Любой человек, если его как следует убедить в собственной тяжелой болезни, почувствует себя плохо. Добавьте к этому соответствующий образ жизни. Постоянное пребывание в четырех стенах, без свежего воздуха и солнечного света, нехватку общения, полное отсутствие физических нагрузок, наверняка еще какую-нибудь идиотскую диету, навязанную заботливыми домашними, якобы с подачи врачей. От всего этого человек не умирает, но самочувствие его хорошим быть не может. А ведь господину управляющему с его обворожительной сожительницей больше ничего и не нужно. Убивать графиню не в их интересах. Уж не знаю, кто станет ее наследником, но этот человек наверняка приведет с собой собственных слуг, таким образом согнав управляющего с насиженного места. А новый управляющий еще и проведет проверку, которая быстро покажет нечистоплотность предшественника. Нет, этот человек заинтересован, чтобы графиня оставалась жива и формально продолжала управлять своими владениями, но при этом пребывала бы в таком физическом и душевном состоянии, чтобы ей просто-напросто было не до решения финансовых и прочих деловых вопросов. Нервное расстройство подходит для этих целей идеально. С этим недугом человек может жить очень долго и при этом мучиться от него всю жизнь. «Вынужден признать, что о таком варианте я не подумал», — заметил Кале. «Но это неплохо объяснило бы динамику. Тот факт, что приступы бывают наиболее тяжелыми в самом начале, а потом постепенно слабеют. Да и переменчивость симптомов тоже. Но как они могли быть уверены, что графине станет настолько плохо?» — с сомнением спросил Раймонд. «Ну, сказали ей, что она больна. Привели лекаря, который это подтвердил, допустим. Но последующие лекари не могли определить болезнь, а стало быть, и утверждать, что она опасна. Графиня могла просто прийти в себя, перестать принимать лекари и в итоге забыть о том, что когда-то якобы болела». «А вот тут, — охотно кивнула я, — в дело вступает магия. Вскоре после смерти ее отца с психологическим состоянием графини поработал одаренный». «На состояние ее здоровья он не воздействовал», — напомнил Кале. «Конечно, — согласилась я, — ведь это могли бы обнаружить. Зато что плохого в том, что обладающий даром лекарь слегка улучшил девушке настроение, а заодно подправил кое-что еще?» «Что он сделал?» — спросил Родрик. «Повысил степень ее внушаемости», — ответила я. «Всего-то навсего. Небольшое воздействие на характер, никак не касающееся физического состояния, но это воздействие позволило сработать всей остальной схеме. Внушить женщине, что она тяжело больна, стало легче легкого. А дальше, как я уже говорила, мозг стал работать сам, невольно давая подтверждение словам злоумышленников». «И внушение можно было обновить в любой момент», — задумчиво кивнул Раймонд. «Кое-кому в этом особняке пора как следует намылить шею», — мрачно проговорил Родрик. «И для удобства ее будет лучше предварительно отсоединить от головы». «Только сначала надо как следует обдумать, как именно это обставить?» — поспешила сказать я, видя, с какой силой его рука сжала рукоять меча. «Обязательно это надо как-то обставлять?» — поморщился виконт. Впрочем, спрашивал он это так, для порядка, поскольку в действительности прекрасно понимал, что я права. «Мы не можем врываться в особняк графини и распоряжаться там без ее ведома и согласия», — отметил Раймунд. «До тех пор, пока слуги действуют от ее лица, пусть даже только формально, нанести удар по ним значит ударить по ней. Она сама же потом нам этого не простит». «Именно поэтому совершенно необходимо сначала поговорить с графиней и раскрыть ей глаза», — поддержала его я. «И как вы предлагаете это сделать?» — нахмурился Родрик. «В особняке ее не оставляют ни на минуту. Вы сами имели возможность в этом убедиться. Она постоянно находится под опекой. А если в доме посторонние, то тем более. Даже во время осмотра лекарем ее не оставляли с ним наедине». «Просто вытолкать всех из комнаты?» — с сомнением предложил Раймунд. «Если позволите вмешаться, на мой взгляд, это плохая идея», — возразил Кале. «Такие действия испугают пациентку, и она точно не станет вас слушать. Значит, придется заставить ее выслушать». «Со слугами, всеми силами, ломящимися в двери в качестве фона?» — возразила я. «Как долго мы сможем держать осаду, одновременно ведя светский разговор?» «Уж если так, тогда идея отделения головы от шеи нравится мне больше», — признал виконт. «Хорошо. А если поговорить с ней во время очередного мероприятия у маркиза?» — предположила я. Виконт помотал головой. «Она однозначно сказала, что больше на эти празднества не приедет, по состоянию здоровья. Теперь-то можно предположить, в чем заключается подлинная причина и кто напел ей это на ухо. Прибегнуть к помощи шерифа?» Выдвинул свой вариант Кале. Я только фыркнула. «При чем здесь шериф? Такими темпами можно хоть целую армию прихватить. Шерифы над графами не хозяева. Вот когда графиня сама захочет обвинить собственных слуг, тогда пожалуйста. Одного ее жеста будет достаточно, чтобы шериф со своими стражниками был к ее услугам. Равно как и тюрьма, кандалы, виселицы. В общем, все, что она сочтет нужным. Суд, конечно, будет, но так, чисто формальный. Реально, именно ее слово будет решающим». Но я не вмешивалась, предоставив Раймонду озвучить приблизительно то же самое в ответ лекарю. Я ломала голову над возникшей перед нами задачкой, но заупрямившееся внезапно воображение снова и снова подсказывало одну и ту же версию. Тот способ, к которому прибегали в подобных случаях в нашем ведомстве. Если договориться бывало чересчур сложно и трудоемко, существовал дополнительный вариант, простой, я бы даже сказала прямолинейный. Не для всех участников приятный, но в нашем ведомстве это обычно никого не волновало. Я взглянула на виконта, прикусив губу. «Вообще-то есть одна возможность», — рискнула высказаться я. «Она решила бы проблему постоянного присутствия слуг, но, чувствую, вам она не понравится». «Почему она должна нам не понравиться?» — вмешался Раймунд. «Вам, Эрл, она как раз может понравиться!» — покачала я головой. Раймунд поморщился, услышав из моих уст такое обращение. «Но я не считала правильным переходить с ним на «ты» на людях. А вот виконту, боюсь, не понравится вовсе». «Она мне уже не нравится», — мрачно сказал Родрик. «Ну, выкладывай, что у тебя за идея?» «Как скажете. Раз вокруг графини постоянно вертится обслуживающий персонал, надо увести ее в спокойное место и там расставить все точки над «и». «Если даже удастся ее уговорить, что сомнительно, одну ее не отпустят. А мы не будем ни у кого спрашивать?» «Иными словами, если я тебя правильно понял...» Прокашлившись, сказал Раймунд. «Ты предлагаешь ее похитить?» Я поморщилась. «Вот не люблю такие радикальные формулировки». «Зато поступки радикальные любишь», — хмыкнул Раймунд в ответ. «Против поступков ничего не имею», — согласилась я. «Ты что, с ума сошла?» — воззрился на меня Родрик. «Я? Нет», — возразила я. «Не мне же ее похищать. Она же не пойдет гулять со мной в сад. а с вами пойдет, так что похищать ее придется вам». «Думаешь, что говоришь?» — процедил он сквозь зубы. «А знаешь, Родрик, она права», — задумчиво проговорил Эрл. Виконт возмущенно на него покосился, но тут же снова устремил взгляд на меня, сверкающими глазами давая понять, что он думает о методах, принятых в моем ведомстве, а также о моральном облике людей, в нем работающих. Я нарочито пожала плечами. «В общем-то, он прав. Моральный облик у нас действительно так себе, но нас это нисколько не смущает». «Что значит права?» Виконт наконец нашел слова, чтобы отреагировать вслух. «За кого вы меня принимаете?» «Я ни на чем не настаиваю», — подчеркнула я. «Вообще, если вы найдете вариант лучше, я буду рада отозвать свое предложение. Понимаю, оно сопряжено с определенными сложностями». «Родрик, по-моему, это действительно выход», — заметил Раймонд. «Это чревато несколькими неприятными минутами, зато потом вы сможете поговорить с ней без постороннего вмешательства». «И вообще не понимаю, что вам не нравится?» — подхватила я. «Похищение — это очень романтично. Отличный способ завязать продолжительные отношения». Виконт, прежде сидевший на стуле, теперь мерил шагами комнату. «А если...» — начал было он, остановившись. «Нет, не пойдет». Ответив самому себе, он снова принялся ходить по комнате взад-вперед. «И что вы мне предлагаете?» — осведомился он, снова останавливаясь. «Предупреждаю, если сейчас кто-нибудь скажет надеть ей мешок на голову и перекинуть через седло, то сильно об этом пожалеет». «И не будем говорить?» — пообещала я, давясь с трудом сдерживаемым хохотом. «Уж больно интересно было представить себе эту картину. Есть другие варианты, гораздо более гуманные. Если хотите, могу кое-что предложить». «Кто бы сомневался?» — пробурчал себе под нос Родрик, и по его реакции я поняла — сдается. Еще какое-то время ушло на обсуждение деталей, после чего все разошлись. Родрик, чрезвычайно хмурый и нервозный, ушел в свои покои. Кале направился в комнату, предоставленную ему маркизом по просьбе Эрла. Он бросил на нас весьма удивленный взгляд, поняв, что мы с Раймондом оба остаемся в спальне. Я мысленно усмехнулась, подходя к окну. «Пускай». «Да, нелегко приходится Виконту», — сочувственно проговорил Раймонд, когда за лекарем закрылась дверь. «Такое решение крайне неприятно принимать, и состояние после этого примерское». Он снова сел на тот же стул, что и прежде, и отпил вина из своего кубка. «Откуда ты знаешь?» — полюбопытствовала я. «Ты когда-нибудь похищал женщин?» «Нет», — скривился он. «Я их только связывал и опрокидывал на кровать». «Если память мне не изменяет, за это тебя простили», — заметила я, подходя к Эрлу. «Ты, да, но графиня совсем другая». Встав у Раймонда за спиной, я положила руки ему на плечи. Он накрыл мою правую руку своей ладонью. «Я даже не заметил бы ее, если бы не Родрик». «Тем лучше», — оптимистично сказала я. «Значит, вам не грозят ссоры из-за женщин?» «Не грозят», — рассеянно кивнул он. Я обошла его стул и села на соседний. «Ты голодна?» — спросил Раймонд. «Хочешь, я велю что-нибудь принести?» Взглянув на меня, он вдруг нахмурился, заставив меня засомневаться, все ли в порядке с моим внешним видом. «А что ты вообще любишь?» — осведомился он. «Настала моя очередь нахмуриться. В каком смысле?» «В смысле еды. Ну, мало ли, яблоки, малину, шоколад». Я озадаченно пожала плечами. «Предпочитаю не голодать. В остальном, я человек довольно-таки всеядный, хотя...» «Изберские орехи», — ответила я. «Вот как?» «Угу, знаю, у меня губа не дура». Знаменитые орехи из Изберии считаются настоящим деликатесом. Светло-бежевого цвета, шершавые на ощупь и чуть солоноватые на вкус. Они достаточно редко достигают наших берегов и потому весьма дорого стоят. Отвечаю на твой первый вопрос. Я не голодна, зато сердита. Я встала со стула и пересела на кровать. «В самом деле?» — — удивился Раймонд. — Отчего же? — Ты сказал управляющему графине, чтобы он меня утихомиривал, — решила повредничать я. — А если бы ему понравилась эта идея, что тогда? — Тогда бы управляющий благополучно вылетел бы из окна, но мне ведь не обязательно это уточнять. — Если бы он тебя хоть пальцем тронул, я подвесил бы его на крюк за ребро и приладил под потолком вместо люстры, — ответил Эрл, подходя. Я прищурилась, представляя себе такую картинку. — Ты говорил, что бываешь изощренным только в очень редких случаях, — напомнила я. — Когда меня очень сильно разозлить, — подтвердил Раймонд, садясь рядом и обнимая меня за плечи. — И никто не разозлит меня сильнее, чем тот, кто попытается нанести тебе обиду. Я сочла, что это заявление достойно поцелуя, что незамедлительно и продемонстрировала.